Срочно было необходимо провести ревизию всех имеющихся в распоряжении министерства источников дохода, заняться перераспределением выделяемых средств из казны с малоперспективных направлений на более важные и способные принести хорошую прибыль в ближайшем будущем. Кадровый вопрос также встал очень остро, в особенности из-за условий, которые выдвинули многие роды и семьи, обещавшие ей поддержку. Сейчас в срочном порядке приходилось искать замену многим кандидатам на тот или иной пост, против назначения которых выступали те или иные, поддержавшие ее. Особенно в этом вопросе выделился Поттер, который за свою поддержку и два голоса от древних и благородных родов забраковал сразу шестерых перспективных кандидатов. Но эти голоса в Визингомате будут иметь огромный вес, учитывая, что именно этим родам предстоит голосовать первыми, многие сомневающиеся последуют именно за ними. Проблемы также были с резко возросшим количеством разного рода преступлений. Ослабление позиций министерства сразу же сказалось на криминальной обстановке в стране, и даже увеличенный штат Аврората не справлялся с этим, учитывая, что многие его сотрудники были зелеными новобранцами, только проходящими обучение для работы в нем. Грюм обещал решить проблему в течение недели. Сомневаться в его возможностях не приходилось, учитывая, что камеры в тюрьме ДМП заполнялись с огромной скоростью. Из хороших новостей было легкое согласие на сотрудничество со стороны Гринготтса, который даже не выставил никаких дополнительных условий. Всего за два дня их специалисты сделали подробнейший отчет обо всех операциях, проведенных со счетом Министерства магии за последние 20 лет, и сейчас специалисты подробно его изучили. Даже по предварительным оценкам, через суды удастся отобрать у многих, присвоивших себе государственные деньги за время службы, значительные суммы. Второй такой новостью стала поддержка ее кандидатуры со стороны отдела тайн в обмен на 20-процентное увеличение финансирования их исследований. Много, но это того стоит, учитывая, что Амелия хотела вывести страну из стагнации, в которой она находилась последние лет 100, и наука должна была стать в этом плане одним из главных доводов. В общем, у будущего министра был крайне тяжелый день, который, похоже, совсем не собирался подходить к концу. А ведь ей еще предстояло решить в срочном порядке вопрос относительно проведения повторных судебных разбирательств над частью пожирателей смерти, сидящих в Азкабане или разгуливающих на свободе. Это обещало стать бомбой и окончательно уничтожить репутацию ее предшественника и команды Корнелиуса в целом, а также знатно замазать помоями суд Визингомата, если полученные ею данные окажутся правдой. Благо, все это можно будет использовать себе во благо, выступив в образе защитницы прав старых родов и их представителей, но при этом не чуждой к введению полезных новшеств в жизнь магической Англии личности. Где-то на территории Великобритании Томас, сидя за столом, перечитывал очередной номер «Пророка» и других газет, со всей щедростью поливавших грязью всех без разбора. Пытались они делать нападки в адрес Боунс и Дамблдора, но пока те успешно отбивались от всех обвинений в свой адрес, сваливая всю вину на сторонников и ставленников мертвого министра. Правда, успехи Амелии в борьбе за кресло министра магии оказались успешнее, и победа ее не вызывала сомнений. Но и Альбус сумел удивить, каким-то образом поставив на ноги в течение пары дней почти всех своих пострадавших сторонников. Это значило, что в арсенале старого врага появились новые фокусы, да и козырей в рукаве, наверное, за последние 15 лет прибавилось. Больше же Ридгла волновало нездоровое шевеление в странах за каналом. Многие семьи готовили своих младших детей к участию в новой войне. Какие-то могущественные силы явно желали устроить новую войну, причем с обязательным участием в ней магов. Кто-то яростно желал столкнуть лбами мир маглов и мир волшебников. Результат такого столкновения Томасу пока просчитать не удавалось. Не хватало информации о возможных участниках конфликта. Достоверно было известно, что, если начнется какая-то заварушка вблизи границы с СССР, Кощей пройдется паровым катком по всей Европе, наплевав на статуты Инквизицию, которая вряд ли сможет противостоять мощи советской военной машины. На его стороне также с большой вероятностью выступит КНР, являющаяся его ближайшим союзником и страстно желающая получить себе новые рынки сбыта и поставок разного сырья. Ситуация складывалась патовая, и теперь каждое его действие должно быть взвешенным и максимально продуманным. Спровоцировать новую мировую войну в этот раз значительно более разрушительного характера Редбу совсем не хотел. Ему нужно максимально возможное продолжение мирного времени, чтобы успеть основательно подготовиться к возможным последствиям такой войны. Присутствовала надежда, что их внутренние дела не станут тем камешком, что приведет к сходу лавины. Хорошей новостью также было получение большого количества полезной информации относительно Амелии и действий Альбуса. Первая сумела привлечь на свою сторону часть старейших родов страны, в том числе и Поттеров с Блэками, но при этом она выступает за серьезное расширение научных изысканий, полезных для большинства магов страны и способных заставить хотя бы молодое поколение по-новому взглянуть на отношения с миром Магглов. Последнее особенно импонировало Томасу, ведь эти изыскания обещали стать шагом совершенно в другое будущее, где маги, возможно, даже снова встанут на ступень выше Магглов. Альбус же, вовсю пользуясь своим авторитетом и влиянием на разные семьи, пытался остановить кампанию по зачистке министерства и попыток перераспределить места в Визангомате. Старик на полном серьезе опасался полностью лишиться влияния из-за слишком быстро усиливающейся Боунс, которая смело противопоставляла себя ему и даже несколько раз обвинила старика в наглом нарушении законов страны. Общественность на это закрыла глаза ввиду заслуг и отсутствия последствий для большинства из них, но обиженные на Дамблдора открыто приняли сторону главы ДМП. Усилиями же Барти предстояло убрать возможную проблему в лице его собственного отца, который после некоторой корректировки памяти считал, что его сын и жена мертвы, и зашивался на работе, старательно собирая компромат на всех, кто мог занять кресло министра магии. Немного очень сложных и практически не обнаруживаемых любовных зелий, красивая молодая помощница из одного обедневшего рода, и у первого заместителя министра закрутился служебный роман, со всеми вытекающими последствиями в виде ребенка и молодой жены. Пусть старик порадуется на старости лет, нянчись с младенцем, а Том получит поддержку и помощь специалистов этого рода. Химерологи никогда не бывают лишними, пусть их познания и сильно уступают гринграссам. Картина в целом складывалась благоприятная, и главное было теперь лишь чуть заметно корректировать ее своими действиями. Благо Малфоя-старшего удалось отыскать, и в ближайшее время Реддл планировал с ним встретиться лично и побеседовать по душам на тему присвоенных денег его организации. Москва, суббота, 4 февраля 1995 года. Сидя в своем кабинете в одной из квартир в центре Москвы, Кощей слушал доклады агентов, которых удалось успешно внедрить в разные структуры в других странах. Самым неоднозначным был доклад по одной из их агентов в рядах Инквизиции, которую также переправили в Хогвартс, так и не сумев раскрыть ее принадлежность к его подчиненным при условии, что Антиох лично знатно покопался в ее воспоминаниях. Стоило предупредить об этом Ярославу, все же терять столь перспективный кадр по глупости не хотелось. Метаморфа, полностью контролирующего свой дар и имеющего врожденный талант к ментальной магии, еще поискать нужно. Для его планов ситуация складывалась более, чем хорошо. Поттер созрел для осознанного решения стать архимагом Англии, что сильно упрощало работу с ним. Убийство Фаджа и выдвижение на первый план Боунс с более прогрессивными взглядами также было выгодно, ведь в мутной воде легко можно выловить крупную рыбу. И рыбешка наклевывалась знатная. Возможность найти, захватить или уничтожить Николаса Фламеля дорого стоила лично для Константина. Этот маг знатно подгадил им во время войны 12-го года, потом в Первую и Вторую мировые. Сотни магов и тысячи русских солдат пошли на создание его проклятых камней. Старый некромант очень желал получить себе этого алхимика живьем. Простить этому магу гибель одного из своих ближайших учеников Кощей был не в состоянии. И только умение прятаться от живых и долголетие спасало того от участи попасть в лапы Константина. Маг также нашел, чем можно заставить Поттера отказаться от попыток заполучить в свои руки знания рода Гаррика. Парочка очень древних трактатов о давно утерянных артефактах и методах работы с некоторыми магическими составляющими их в глазах этого юноши будут стоить больше, чем бесполезные лично для него даже в среднесрочной перспективе знания Элливандеров. Через Ярославу он уже сегодня планировал передать такое предложение Поттеру. Сомневаться в ответе не приходилось, слишком сильно молодой человек увлечен артефакторикой, чтобы упустить такую возможность. Оставалось еще решить проблемы с мистером Риддлом, или, вернее, с переродившимся в его теле Гриндевальдом. Его сильно желал заполучить себе Мороз, и отказывать старому другу и боевому товарищу было не с руки. Обидеться, а ему потом разгребай проблемы с лютыми морозами по всей стране, благо Антон легко справится с задачей захвата и передачи им этого мага, когда тот сыграет свою роль. Глава 29. Сестры Патил. Разговор с намеком. Сестры Пруэтт. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Среда, 8 февраля 1995 года. Хогвартс. Библиотека. Гарольд, удобно устроившись за одним из дальних столов читального зала библиотеки Хогвартса, изучал собранные из разных источников данные по деятельности Тома Риддла. Молодой человек пытался сопоставить известные факты из биографии этого мага с составленным им описанием мага, что стоит за покушением на него и бойню в министерстве. Сложить картину не получалось, слишком мало было общего в действиях и методах. У Поттера сложилось впечатление, что у Волан-де-Морта появился очень грамотный советник из числа бывших сторонников Грин-де-Вальда. Причем к этому выводу пришел даже не сам юноша, а Альфред Гринграсс, с которым Гарри консультировался относительно возможностей химер. И это пугало в свете дел, сотворенных немцами во время Второй мировой войны. Собрав свои записи в папку, Гарольд откинулся на спинку стула, прикрыв глаза, предпринял попытку очистить сознание от размышлений на эту тему. Получалось скверно. Он даже не сразу обратил внимание на подсевших к нему за стол сестер Патил, только их пристальные взгляды заставили его вернуться в реальность. Близнецы всем своим видом показывали, что желают побеседовать с ним наедине в более подходящем месте. Мысленно обратившись к замку с просьбой прикрыть от следящих заклинаний директора, юноша возвел вокруг стола чары, защищающие от любых способов слежки и прослушивания. «Падма, Парвати, чем обязан вашему визиту?» — поинтересовался заинтригованный действиями сестер Поттер. Выходцы из общины индийских магов, обосновавшиеся в Англии, редко с кем-то сами шли на контакт. Раз такое случилось, значит, даже им не удалось остаться в стороне от надвигающихся разборок. «Нас просили передать тебе сообщение», — ответила когтевранка, после нескольких секунд молчания и быстрого обмена взглядами. «Какого рода? Предупреждение или предложение о сотрудничестве?» — уточнил Гарри, отмечая про себя реакцию собеседниц. «Скорее второе, чем первое», — отозвалась близняшка Гриффиндорка. «В таком случае я вас слушаю», — кивнул своим мыслям молодой человек, слабо представляя, что могло от него понадобиться индусам. С ними ему даже в своем мире не приходилось взаимодействовать. «Род Патил желает присоединиться к вашему союзу. Глава рода просит узнать, возможно ли это», — сказала Падма. На секунду замолкнув, продолжила, причем по некоторым признакам юноша понял, что сейчас она намеренно собирается исказить слова главы своего рода. «В случае положительного ответа, он желает узнать место и время для обсуждения конкретных условий вступления в союз. Знаешь, Падма, с твоей стороны глупо пытаться сейчас обмануть меня и пытаться исказить сообщение вашего главы. Союз возможен, время и место встречи для обсуждения деталей сообщу вам после консультации с остальными его участниками», — покачал головой Гарольд, видя испуг на лице девушки, проговорил. «Но я представляю, что ты пожелала скрыть от меня. Можешь не опасаться относительно этого. Вряд ли Гермиона с Дафной согласятся терпеть рядом со мной кого-то еще. С Блэками и Гринграсс я договорюсь не поднимать эту тему». «Спасибо, Гарри», — облегченно выдохнула Парвати, а Падма лишь что-то проговорила на родном языке. «Но ты ведь нам с сестрой поможешь не так просто, соображаешь», — улыбнулся Гриффиндорке Поттер. «У вас ведь есть книги с описанием полезных несекретных ритуалов, которые могут провести супруги». «Есть, но они все исключительно на хинди», — задумавшись, проговорила когтевранка, внимательно смотря на парня. «Для чего они тебе, а сама как думаешь?» — усмехнулся молодой человек, ожидая реакции близняшек. «Ты хочешь познакомиться с частью знаний нашей национальной школы магии, касающейся семьи», — уверенно проговорила Падма, явно задумавшаяся над тем, сколько времени у нее займет перевод нужных текстов. «Остается главный вопрос. Зачем тебе это?» «Сестренка, это же очевидно. У Гарри две невесты, и он очень не хочет, чтобы они переругались, впоследствии деля его между собой. Наши же ритуалы могут помочь ему уменьшить остроту этой проблемы еще до ее появления. Сложно ревновать и ругаться между собой после участия в некоторых из имеющихся в том свитке», — бросая на близняшку полный превосходства взгляд, проговорила Парвати, та при упоминании свитка понимающе улыбнулась. «Правда, как заставить их принять участие в таком, я не представляю. Просто дать почитать, ведь в тех ритуалах много полезных вещей, вряд ли они откажутся стать чуточку сильнее или дать будущим детям дополнительную защиту от разного рода проблем со здоровьем», — заметила Падма, которую правда несколько смущал факт, что английские девушки вряд ли просто и без долгих уговоров даже с такими вескими причинами согласятся на участие в подобных ритуалах. Не все так просто. Мне нужно, чтобы вы заинтересовали моих невест этим вопросом без упоминания меня, иначе слишком простой будет ваша ответная услуга, покачал головой Гарольд, не желая упрощать жизнь собеседницам, да и посмотреть, что у них выйдет, будет интересно. Гарри, так нечестно, ты просишь слишком много, запротестовала Гриффиндорка, не желая заключать договор на таких условиях. Ну, тогда Блэков и Грингроссов будете сами убеждать не принимать предложение вашего главы рода, жестко проговорил Гарольд, не собираясь уступать. Хорошо, мы согласны, пнув сестру под столом, проговорила Падма, понимая, что если они начнут спор, собеседник еще лишние условия может выставить. Но нам нужны гарантии. Заключим договор, сказал молодой человек, вызывая Добби и отдавая ему указания. Больше часа они занимались составлением договора, который бы устроил всех его участников. Сестры разными путями старались оставить себе хотя бы призрачный шанс избежать выполнения договора, без нарушения основных пунктов Поттером. В конце концов, были вынуждены сдаться и уступить, поняв, что молодой человек в искусстве составления таких договоров явно не слабее их двоих. Сам же Гарольд мысленно потирал руки. Последствия этого разговора обещали быть интересными, а Сириуса и Альфреда он с легкостью убедит отказаться от предложения отдать сестер в их рода в качестве наложниц. Его беседа с близняшками осталась незамеченной невестами, а их домовые эльфы не посмеют рассказать хозяйкам ее содержание, о чем позаботится Добби. Разговор с сестрами Потил позволил отвлечься от тяжелых раздумий относительно Тома Риддла, в какой-то мере даже поспособствовал появлению идей проконсультироваться с людьми, имеющими опыт борьбы с темными лордами. Константин Константинович пусть и не самый приятный собеседник, но он заинтересован в выживании Гарольда, значит, может поделиться дельным советом относительно этой проблемы. Суббота, 11 февраля 1995 года, Хогвартс, кабинет директора, Альбус, после тяжелой недели в министерстве и подготовки целого ряда ритуалов, размышлял над ситуацией, устало откинувшись на своем кресле. Избрание Боунс сильно ударило по его возможностям использовать ресурсы министерства для своих проектов, запасы пока имелись, но надолго их не хватит. Ко всему прочему, возвращение Тома прошло не по плану, и сейчас этот мелкий паразит надежно спрятался от Дамблдора, сумев каким-то неизвестным образом избавиться от всех крестражей. Об этом просто кричало лежащее на столе диадема Кандиды и кольцо Гонтов. С кольца он снял все проклятия, и даже проверил работу воскрешающего камня. А вот полноценно воспользоваться возможностями диадемы у директора не получалось. Та работала едва ли на пятую часть возможностей, известных ему по мемуарам первых директоров Хогвартса, хотя магию при попытках использовать ее поглощало в огромных количествах. Был в этом положении плюс, можно передать ее гоблинам в обмен на информацию. Коротышки точно не откажутся от такого предложения, да и кольцо тоже стоит им передать. Благодаря диадеме директор сумел на несколько секунд преодолеть защиту разума Гарри и попытался понять причины его настороженного и недоверчивого отношения к нему. Многое узнать не удалось, но даже увиденные воспоминания давали много пищи для размышлений. По всему выходило, что Поттер не просто поглотил магическую составляющую заготовки под крестраж, но и часть знаний Риддла, и это было плохо, хоть и не катастрофично. С большой долей вероятности знания касались в основном разных магических дисциплин и знаний, сейчас недоступных большей части студентов. Сам факт исчезновения этой гадости добавил парню ясности мышления, что вкупе с новыми знаниями просто заставили его критично взглянуть на все творящиеся вокруг него вещи. Тогда недоверие и осторожность становятся понятны, как и желание собрать вокруг себя союзников. Одно же воспоминание заставило директора очень серьезно задуматься. Увиденное парнем в детской комнате в летнем доме рода Поттер в Годриковой впадине указывало, что кто-то из его братьев и сестер пытался избавиться от Лили и ее семьи, причем крайне мерзким и бестолковым способом. Лично посетив и более внимательно изучив дом и его окрестности, Альбус пришел к неутешительным выводам. Кто-то из родственничков воспользовался его увлеченностью противостоянием Ордена Феникса и Вальпургиевых рыцарей и больше года занимался изучением и сбором информации по младшей из сестер и ее семье, а после изящно подставил его. Проведи бы кто-то тогда расследование со всей тщательностью и гнить бы ему по сей день в Азкабане. Доказать свою непричастность к этому Альбус теперь мог, что позволит, возможно, сделать Поттера более лояльным по отношению к нему. Главное, не допускать откровенной лжи и правильно сместить некоторые акценты. Глядишь, Гарри не откажется от обучения у него, а там он сумеет развернуться и заманить юношу на свою сторону, что с учетом прорезавшихся талантов парня в создании артефактов обещало быть очень выгодно в противостоянии с Николасом, даже после смены тела. «Фаукс, друг мой, передай это письмо Гарри и дождись ответа», — обратился к своему фамильяру директор Хогвартса, не собираясь откладывать беседу в долгий ящик. Молодой человек от встречи не отказался. В кабинете директора он появился после обеда, сначала сопроводив невест в библиотеку. Глядя на сидящего напротив него молодого человека, Альбус понимал, что его выводы относительно заготовки под Крестраж оказались правильными, и обрабатывать собеседника стоит постепенно. «О чем вы хотели побеседовать, сэр?» — поинтересовался Гарри, для которого вызов оказался неожиданностью, но все предосторожности он успел принять. «О произошедших с тобой в последнее время изменениях», — добродушно проговорил Дамблдор, следя за реакцией собеседника. Тот чуть заметно дернулся, и явно был готов в случае даже мнимой угрозы с его стороны ударить по директору связкой заклинания и попытаться сбежать. «Последние 2 месяца я пытался активно найти им объяснение, и сейчас, кажется, его нашел. Скажи, этим летом ты почувствовал, что стал значительно сильнее? Не стоит опасаться меня. Клянусь своей магией и жизнью, что не стану каким бы то ни было образом вредить Гарольду Джеймсу Поттеру. Клянусь». «Да, почувствовал», — кивнул Поттер, пытаясь разгадать причину столь странных действий старика. «Клятва была подтверждена магией, а значит, прямо сейчас опасаться угрозы со стороны того не стоило. Даже носитель титула Темного Лорда умрет после нарушения такой клятвы без проведения определенного ритуала. Хотя, не зная молодой человека, его наличие, мог бы попасть в ловушку, раскинутую директором, и считать, что все еще находится под защитой этой клятвы. Но ведь ты получил не только силу, но и знания, о чем я могу судить по произошедшим с тобой изменениям», — улыбаясь в бороду, сказал Альбус, видя, как юноша немного расслабился. «Ты не задавался вопросом, откуда у тебя эти знания. Мне это было не столь интересно, важнее то, что они оказались для меня крайне полезными», — резко ответил Поттер, решив не форсировать события и позволить старику самому придумать объяснение происходящего с ним. «Понимаю, хотя и не одобряю твоего решения ни с кем не посоветоваться в этом вопросе», — изобразив осуждение на лице, проговорил Дамблдор, довольный развитием разговора. Парень реагировал почти так, как он ожидал. «Позволь, я объясню тебе, откуда взялись эти знания. Ты что-нибудь читал про крестражи?» «Нет, сэр, но я так понимаю, они имеют какое-то отношение ко мне», — уточнил Гарольд, уже представляя, какую примерно сказку решил скормить ему собеседник. «Сказка в принципе может быть полезна, особенно если и сам директор верит в нее, вернее, к моему шраму. Да, ты совершенно прав. Твой шрам был незавершенным крестражем», — отправляя в рот очередную лимонную дольку, — ответил Альбус. «Вижу, у тебя много вопросов. Задавай, я постараюсь честно на них ответить». «Когда вы узнали о том, что мой шрам крестраж?» — осведомился молодой человек, понимая, что стоит подыграть старику и выслушать его версию. «В ночь сразу после нападения на твою семью, предупреждая твой вопрос, почему ничего с ним не сделал. Могу лишь сказать в свое оправдание, что 3 дня над этим вопросом я бился вместе с такими выдающимися магами, как Николас Фламель, его супруга и еще несколькими видными волшебниками с континента. Решение проблемы мы не смогли найти, убить же тебя никто из нас не решился. Сам понимаешь, магия за такое может наказать так, что мало не покажется», — впав в задумчивость, обрисовал ситуацию Дамблдор. «Именно поэтому я не решился отдать тебя в семью каких-нибудь волшебников. Пойми, они или кто-то из бывших сторонников Тома, что такое твой шрам, и нашу страну ждало бы продолжение войны, а тебя неминуемая смерть. Это же было одной из причин, почему я не помог Сириусу оправдаться 12 лет назад. Сам бы он, конечно, тебе не стал вредить, но слишком у него было много родственников, сражавшихся на стороне Ридла. Почему тогда вы не следили за тем, как мне живется у Дурсли?» — зло спросил Поттер, понимая, что отчасти директор прав, и стоит продолжать спектакль, чтобы получить больше информации. «Сам я был слишком занят, но за тобой приставил присматривать одну сильно обязанную мне знакомую. Это было ошибкой. Мисс Фиг выросла в том времени, когда отношение Дурсли к тебе, как к приемному ребенку, было вполне нормальным, изобразив на лице раскаяние, проговорил Альбус, понимая, что собеседник ответом недоволен, но и недоверия его версии не высказывает. «Зачем тогда вы стали сталкивать меня с духом Тома в Хогвартсе?» – осведомился Гарольд, стараясь понять мотивы собеседника. «После всех своих изысканий я пришел к выводу, что уничтожить Крестраж без последствий может только сам Том. Тогда родился план, как окончательно уничтожить Риддла», – начал объяснять Дамблдор. «И по этому плану я должен был умереть», – реально удивился откровенности собеседника молодой человек. «Да, Гарри, должен был. И чем раньше бы это произошло, тем лучше было бы всем. В противном случае последствия для страны были бы плачевными. Я понимаю, что тебе кажутся мои слова жестокими, а действия отвратительными, и это правильно. Но я политикой решения приходится принимать не всегда самые простые или правильные. Что такое жизнь одного человека в сравнении с жизнями сотен других?» Блеснув очками, прямо смотря в глаза парню, задал вопрос Альбус. «Хотя, если бы не предательство Питера, ничего этого бы не потребовалось. Но и с его предательством не все ясно. Неужели не было совсем никакого другого выхода?» Огрызнулся Поттер, про себя вынужденный согласиться с мнением директора относительно ценности одной жизни в сравнении с десятками других. «Мне не удалось найти таковой. Уничтожь я остальные крестражи, Том захватил бы твое тело, и тогда крови и смертей было бы очень много. Не умри ты от его руки, и крови было бы в разы больше. Ведь сталкиваясь с ним раз за разом, ты бы втягивал в ваше противостояние все больше и больше магов и маглов». Дамблдор обрисовал положение дел, которое было недалеко от истины. «Чем могло закончиться такое противостояние, я даже думать не хотел. Новой мировой войны нельзя допустить. Но теперь, я так понимаю, положение дел резко изменилось», — криво усмехнулся Гарольд, понимая, что старик придумал очень неплохую сказку, и не будь у него некоторой информации, он бы полностью поверил собеседнику, а может даже согласился с ним. «И почему вы считаете, что с Питером все неоднозначно?» «Да, в результате стечения обстоятельств и моих попыток устроить твою встречу с Томом, ты сумел поглотить незавершенный крестраж, и больше нет никакой необходимости в твоей смерти. Даже наоборот, мне стоит приложить много усилий, чтобы ты сумел справиться с Риддлом, который уже сумел возродиться, и будет искать с тобой встречи, стоит только ему набраться сил», — продолжал вещать Альбус. «Вас связывает истинное пророчество, часть текста которого известна тому. Вопросом с крестражами я уже занимаюсь», — выкладывая на стол перед юношей диадему Кандиды и кольцо Гонтов, — добавил он, — «парочку даже уничтожил. Мне нужно подумать. Простите, но я не могу вот так просто принять и понять ваши планы, сэр, хотя и понимаю ваши мотивы», — старательно изображая обиду и задумчивость, ответил Поттер, с неверием смотря на лежащие перед ним артефакты. В уме уже роились планы, как заполучить их в личное пользование и сколько за такого рода работу запросит его невидимый телохранитель. «От обучения под вашим руководством я не отказываюсь, но это должны быть реально полезные уроки. И вы снова не ответили на мой вопрос о Питере. Иного я и не ожидал, начиная этот разговор. Постараюсь оправдать твои ожидания», — понимающе улыбнулся Дамблдор, полностью удовлетворенный реакцией молодого человека. Оставалось только окончательно убедить юношу в отсутствии опасности с его стороны. «Понимаешь, никто ведь не провел нормального расследования и разбирательства в отношении случившегося в доме твоих родителей в ночь на Хэллоуин 81-го года. Недавно я наведался туда и пристально изучил дом и прилегающую территорию. Вот после этого у меня и возникли определенного рода вопросы и подозрения в отношении мотивов и причин предательства Питера. Поделитесь ими со мной», — заинтересованный словами директора спросил Гарольд, понимая, что сейчас может получить реально интересную информацию. «Да, тебе это стоит знать в первую очередь. Вокруг дома я нашел множество старых рунических кругов, используемых в разного рода исследованиях. Появились они там примерно через месяц после установки Фиделиуса. Кто-то больше года тщательно собирал информацию о вашей семье, а после заманил в ловушку Тома. Он изящно подставил меня, решив использовать один крайне темный ритуал увеличения силы, хотя, если бы он удался, я был бы, скорее всего, мертв», — криво усмехнулся Альбус, умело играя фактами, ведь к уничтожению Поттеров он реально не имел никакого отношения. «А при чем тут Питер, и почему вы считаете, что это была ловушка?» «Мертвы?» — стал сыпать вопросами недоумевающий гриффиндорец. «Он с самого начала был хранителем Фиделиуса, значит, именно он проводил в него тех, кто раскинул рунические круги в саду и вокруг дома, а также составил жертвенные круги в детской комнате, и затем лишь в Хэллоуин, в важный для всех магов праздник, потащил тома в дом твоих родителей. Совпадение? Вряд ли, скорее те, кто стоял за ним, получили всю нужную им информацию и решили избавиться и от твоей семьи, и от проблем в лице Волан-де-Морта и меня, сказал Альбус. Гарри, благодаря знаниям тома, ты имеешь представление об этом ритуале. Скажи, что стало бы со мной, поглоти я разом силы четырех волшебников, причем далеко не слабых, удайся их затея, даже если бы я выжил, меня бы посадили в Азкабан. С большой долей вероятности вас просто разорвало бы от избытка силы, проговорил вслух Поттер, зная, как этого можно было избежать, в уме прикидывая, сколько именно правды в словах директора. Да, не случись взрыв, прибывший в дом Сириус нашел бы четыре трупа и поднял бы на уши всех и вся. Невыразимцы разобрались бы, что и куда, и тогда вам бы не удалось избежать суда и Азкабана. Изящный план. Сложно с этим не согласиться, согласно покивал головой Дамблдор. Тебе стоит пойти к себе, Гарри, я вывалил на тебя слишком много информации. Обдумай все как следует, посоветуйся, с кем считаешь нужным. И если все же решишь обучаться у меня, дай мне знать. После ухода юноши директор еще несколько раз прокручивал их разговор в голове, пытаясь найти возможные ошибки со своей стороны в расчетах реакции парня. Никаких серьезных просчетов в собственных словах и действиях, а также в реакции Поттера найти не удалось, и вполне можно ожидать, при некотором везении и усилиях со своей стороны, возвращения доверия и добиться готовности помогать в его планах со стороны юноши. Хогвартс. Выручай комната. Сидя поздним вечером в выручай комнате вместе с невестами и Ярославой, Гарри в очередной раз пересматривал в омуте памяти разговор с директором. Девушки сосредоточили свое внимание на самой беседе и реакции Дамблдора, на портретах бывших директоров Хогвартса, на Фауксе. Юноша же больше пытался понять, артефакты, показанные Альбусом, оригинал или искусная подделка. Без возможности в реальности взглянуть на них магическим зрением или хотя бы подержать в руках, сказать однозначно было нельзя. «Директору ты, Гарри, зачем-то очень нужен», задумчиво проговорила Дафна, делая какие-то пометки в блокноте. «На конфликт идти он не намерен, но вот вернуть влияние на тебя он совсем не против. Почти все сказанное им, правда, пусть и сказанное в выгодном именно для него свете», высказала свое мнение Долохова, привлеченная к изучению воспоминания как лучший специалист в чтении людей. «Не знаю, в чем причина такого поступка, но это явно попытка вернуть тебя под контроль, вернее попытка прощупать почву в этом направлении. Меня больше заинтересовал его рассказ относительно разного рода рунических кругов вокруг дома в Годриковой впадине. Ведь получается, что кроме директора и тома, есть кто-то еще». Причем этот кто-то преследует свои цели, и для их достижения не брезгует никакими методами и средствами, заметила Гермиона, взволнованная сделанными выводами. Понимаете, у нас появляется еще одна сила на арене магической Англии, и эта сила явно враждебна ко всем остальным, обладает огромными ресурсами и явно готова идти по трупам к своей непонятной цели. Это пугает. Согласен с тобой, обнимая невесту и пытаясь немного успокоить ее, проговорил Гарольд. «Нам стоит завтра наведаться в Годрикову впадину и проверить слова директора. Не думаю, лучше сделать это вместе с группой строителей, что займется ремонтом дома с 1 марта», заметила Гринграсс, не желая рисковать в подобной вылазке жизнью кого-либо из их небольшой семьи. «Так мы привлечем меньше внимания». «Да, это будет более безопасно», согласилась Грингер, взяв себя в руки. Вдруг после посещения директора у этих неизвестных появились причины наблюдать за домом, главное, чтобы они не зачистили следы или не внедрили своих людей в ряды строителей, заметил Поттер, паранойя которого подсказывала, что такие варианты возможны, и стоит более серьезно отнестись к кругу своего общения. Гарольд, кстати, твой заказ выполнили. Завтра можешь побывать на месте, проговорила Ярослава, извлекая прямо из воздуха конверт. Порт-ключ прилагается. Спасибо. И у меня будет к тебе личная просьба, отозвался юноша, вспомнив об еще одном деле, с которым пришлось обратиться к телохранительнице и компаньону в одном лице. Заказ? Что за заказ? Живо поинтересовалась слизеринка, не ожидая от слов Ярославы ничего хорошего. Ничего особенного, просто нужно кое-какие моменты уладить с парой магов, отмахнулся Поттер, совершенно не желающий посвящать их в настоящую суть заказа. Смотаюсь завтра в компании Ярославы в одно место на часок и сразу обратно. Врешь ведь, обиженно заявила Гермиона. Скажи честно, что ты там задумал? Оно вам надо? Серьезно спросил Гарри, всем своим видом давая понять, что не желает продолжения разговора на эту тему. Переглянувшись, невесты не стали продолжать настаивать на своем, но взгляд, брошенный на Долохову, дал той понять, что допросит ее основательно, при первой же возможности. А что за просьба-то? Поинтересовалась Ярослава. «Мне нужны кольцо и диадема, которые мы видели в моем воспоминании, сможешь достать их из кабинета директора», — поинтересовался Поттер, заставив девушек смотреть на него с недоумением. «Они настолько ценные?» — спросила Гринграсс, не понимая странного желания жениха заполучить эти вещи. «Или ты хочешь проверить слова директора? Если это не копии, то да вещи крайне ценные, да и слова его проверить стоит», — ответил молодой человек, пока не планируя открывать им реальную ценность этих артефактов. «Достану, но стоить это будет дорого», — фыркнула Долохова, которой было неинтересно заниматься подобными мелочами, но контракт и приказ учителя не давали возможности увильнуть. После этого квартет при помощи домовиков перебрался в апартаменты Поттера. Воскресенье, 12 февраля 1995 года, где-то на территории Великобритании. Порт-ключ перенес Гарольда в сопровождении Ярославы ко входу в подземелье, где располагался родовой источник рода Пруэт. Тут их встретила парочка молчаливых мужчин с одинаковыми лицами, что намекало на использование иллюзии или оборотки. У их ног лежали две связанные женщины, с мешками на голове. Передав им по мешку с галеонами, Поттер прошел внутрь, левитируя за собой тела. Долохова же занялась корректировкой памяти мужчин, меняя до неузнаваемости их с юношей фигуры и лица, оставлять следы, способные привести к ним, ведьма совсем не желала.